Эпилог. 23:47 того же дня. Краснодар. Улица Вердена Драка Черноозерского. Дом номер 1. НИИ медико-магической хирургии и трансплантологии корпорации Blackwater Pharmaceutical Corporation. Крупные капли дождя хлестали по стеклу панорамного окна. С высоты последнего этажа клиники город выглядел большим муравейником, и, дожидаясь конца операции, Альберт Шарапов коротал время, наблюдая за ним. Главный врач больницы, академик Франсуа Майер, где-то пару этажей ниже проводил операцию по вживлению искусственно выращенных глаз Семену, и сейчас Альберт тихо молился, чтобы рука немца не дрогнула, оставив его сына пожизненно слепым. Год назад клан Черноозерских купил для своей клиники лучшего хирурга. Тогда Альберт Шарапов не одобрял решение своих сюзеренов подарить выписанному из Европы лекарю целый научно-исследовательский институт и неограниченную возможность экспериментов по совмещению наработок медицины Земли с магическими практиками. Тогда Альберт в пух и прах разругался с Майером, но сегодня, когда в доме Шарапова случилась беда, немец не стал припоминать прошлые обиды. Он лично взялся за операцию Семена и предоставил Шарапову свой кабинет, больше напоминающий пентхаус небоскреба. «Федь, сколько там времени?» — поинтересовался Альберт, не отвлекаясь от панорамы ночного города. Как и положено телохранителю и единственному другу, в тяжелый момент для семьи Шараповых Федор был рядом с Альбертом и читал старомодную бумажную газету, разместившись в кресле у входа. «Без 10:30», — ответил безопасник клана. «Альберт, операция сложная и вряд ли закончится раньше рассвета. Тебе нужно поспать». Шарапов развернулся, посмотрев на телохранителя. «А ты сам-то уснешь этой ночью?» — спокойно спросил он. Увидев, как Федор опустил глаза в газету, Шарапов усмехнулся. Безопасник уже давно стал кем-то вроде члена семьи и любил старшего отпрыска не меньше самого Альберта. Вот-вот. Еще час продолжалась эта картина. Альберт, упершись лбом в холодное окно, смотрел, как медленно засыпает город, а Федор, вооружившись ручкой, разгадывал кроссворд на последней странице газеты. Вдруг прозвучал мелодичный звонок лифта. Альберт и Федор повернулись, ожидая увидеть хирурга с новостями, но... Из отделанной мрамором кабины вышел мужчина в черном пальто, высокий, больше 2 метров ростом, с зачесанными назад волосами цвета вороного крыла и алым проблеском глаз. Виктор Черноозерский, урожденный древний вампир и глава клана корпорации, откликнулся на просьбу своего вассала о помощи и даже прибыл лично. Федор без намеков понял, что будущий разговор не касается его ушей, и, сославшись на то, что неплохо бы взбодриться чашечкой кофе, покинул кабинет. «Виктор», — улыбнулся Шарапов-старший, — «спасибо, что не оставил в беде». Личное появление Виктора было отличным знаком. Неважно, насколько серьезные увечья получил Семен, пока мальчик жив, древний может обратить парня, и сегодняшние события в его воспоминаниях останутся лишь страшным сном. «Не торопись с благодарностями», — сурово ответил Виктор, бросая перчатки на стол. «Лучше сядь». Альберт начал нервничать. Естественно, Виктор знал, о чем хочет попросить его вассал, и то, что он предлагает присесть, было тревожным звоночком. Но Альберт проглотил жажду повысить голос и робко сел в кресло напротив. Виктор не торопился продолжать разговор. Он бросил взгляд на бар, и хрустальные дверцы открылись, а с его полок в сторону вампира сорвался графин и пара бокалов. Скрипя зубами, Альберт молча наблюдал, как, орудуя телекинезом, глава клана-покровителя разливает по квадратным бокалам янтарный напиток и ломает в хрустальную вазочку плитку шоколада. Альберту хотелось вскочить, накричать на своего покровителя, заставить его помочь наследнику, но... Вспыльчивый Шарапов продолжал робко ждать, когда хозяин захочет продолжить так и не начавшуюся беседу. «Я знаю, о чем ты хочешь попросить меня, Альберт», раскачивая в бокале тягучую маслянистую жидкость, произнес Виктор. «Мой ответ — нет». И с этими словами внутри Альберта что-то оборвалось. «Почему?» — выдохнул он. «Потому что твой сын не тот кандидат, которого Черноозерский видит во главе клана Шараповых». Безразлично ответил Виктор, будто шла речь о погоде на завтра. «Это не вам решать», — заскрипел зубами Альберт. Древний проигнорировал дерзость вассала. «Семен твой первенец, я понимаю», — также спокойно ответил Виктор. «Но он проблемный и глупый». «Это кто так решил? «Чересов?» — уже не сдерживая тон, продолжил Альберт. «Да», — бесстрастно произнес вампир. «Твой клан был выбран покровителем Ермолова исключительно из-за того, что Семен учится с ним на одном потоке. Твой сын, узнав о том, что с ним учится ставленник Шараповых, должен был оказать помощь и поддержку. Но вместо поддержки Семен создал конфликт». «Так, может быть, нужно было ввести его в курс дела?» — не унимался Альберт. В ответ на это древний посмотрел в глаза Альберта так, что сердце Шарапова начало биться через раз. «Ты, твой клан и другие, почувствовавшие запах силы, выскочки, тлен, тебе было приказано провести Ермолова как ставленника клана, а не задавать вопросы», — сверля собеседника рубиновыми глазами, произнес Виктор. «Не злоупотребляй моим расположением, Альберт. Личность и роль Ермолова не твоего ума дело». Тут вампир усмехнулся и, сделав хороший глоток, добавил. «И не моего, кстати, тоже. Семен мой сын, и я не...» «Будущее твоего клана меня не касается. Хочешь оставить его наследником? Оставляй. Мои слова по поводу Семена носили чисто рекомендательный характер. Скажу только то, что старая ведьма Лейнинген каким-то образом уже прознала про случившееся. Думаю, уже завтра ты получишь официальное письмо о расторжении помолвки. А именно, Лилит могла стать для твоего сына тем мостиком, который бы возвысил твой клан». «Старая сука!» — ударив кулаком по столу, не сдержался Альберт. «Да откуда она узнала?» Это вызвало лишь легкую улыбку на лице древнего. «Бета, старая касатка, которая на завтрак жрет таких тюленей, как ты», — усмехнулся Виктор. «Но все равно, Семен мой наследник, и он...» И в этот момент лампы освещения над головами начали взрываться. Погасли почти все плафоны, погружая огромный кабинет хирурга в почти полный мрак. Комнату начали наполнять клубы дыма. Густые сизые вязкие, словно липкий страх, не отпускающий даже после пробуждения. «Ты слишком мягок, Виктор», — произнес хриплый дребезжащий голос. Однако, услышав его, древний вампир поежился и в его глазах проскользнул. «Испуг?» Альберт попытался было подскочить, выхватить из кобуры пистолет, но ему этого не дали. По ушам ударил визг разрываемого воздуха, и в следующее мгновение в тело вонзился десяток копий. Длинные, в пару метров, не меньше, заточенные стержни пригвоздили его к дивану, точно энтомолог бабочку для своей коллекции. По два в ноги и руки, четыре в грудь и живот, и один стержень пробил череп, намертво пришивая его к подголовнику. Но Альберт не умер. Он чувствовал боль, что разрывала нервы, он видел, как от каждого его движения колышется древко торчащих из груди копий, и знал, что с такими ранами он не жилец. Но каким-то чудом сердце продолжало биться, а пронзенный насквозь мозг все еще осознавал себя. Прошло еще несколько мучительных секунд нестерпимой боли, ради прекращения которой Альберт был согласен даже на смерть, а после боль будто выключили. И несмотря на то, что непонятные черные копья все еще торчали из тела, Альберт испытал облегчение. «Иллюзия?» «Не иллюзия. Кошмар», — ответил все тот же дребезжащий голос. Клубы дыма начали движение. Они обтекали предметы, сплетались, обретая форму человека. Старомодный черный сюртук, который сейчас можно увидеть только в театральных постановках, цилиндр, трость и... У человека, появившегося из дыма, не было лица. Весь он... Каждый квадратный сантиметр открытых участков его кожи представлял собой сгустившийся до твердости туман. И Альберт окончательно убедился, что все вокруг нереально. Неожиданно это принесло облегчение. Любой, даже самый страшный сон имеет свойство рано или поздно заканчиваться, а значит, нужно просто немножко потерпеть. «Нет», — вдруг произнес человек-туман, — «твой кошмар не закончится. По крайней мере... Если будешь перечить, то не доживешь до его окончания». «Виктор», — просипел Альберт, прося помощи у покровителя, но тот равнодушно смотрел на страдания Шарапова. В голове промелькнула мысль о том, что он сильно очеловечивает вампира. «Виктор древний, значит, он прожил десятки и десятки человеческих жизней. На его руках за сотни лет скопились тысячи выпитых и десятки тысяч убитых. Он собственноручно вырезал целые кланы, и просить его заступничества перед существом, которого он сам боится до дрожи, глупо». «Я не Виктор», — вновь задребезжал голос, и десяток точно таких же копий, что торчали из тела Альберта, пронзили и древнего. Виктор начал дергаться, и было очевидно, что в отличие от Альберта, старик не собирался прекращать его боль. «Я не буду вас просить и уговаривать. Я приказываю. Решите проблему». С этими словами человек-туман начал развоплощаться. Вновь принимая неосязаемую форму, а вместе с ним превращались в дым и копья, что пронзали тела Альберта и Виктора. Задребезжали лампы, постепенно включаясь и разгоняя сумрак. За окном вновь показался ночной город, и даже телевизор, что все это время работал на фоне, разорвал пелену тишины. Альберт ощупал себя. Ничего. Ни единого ранения или крови. Вот только аккуратные отверстия на одежде говорили, что неважно, иллюзия это была или кошмар, но последствия от нее вполне реальны. Не переставая ощупывать себя, Альберт поднял взгляд на древнего. Виктор сидел с закрытыми глазами и часто втягивал носом воздух. Даже не обладая чутьем вампира, Шарапов чувствовал, как яростно бьется в его груди мертвое сердце. Черноозерский тоже изменился. Его аккуратные прилизанные волосы были всклокочены, и кое-где даже появилась проседь, а на одежде виднелись такие же прорехи, что и у самого Альберта. Еще минуты три древний сидел без движения. Наконец он открыл глаза, вперив в Шарапова яростный взгляд. «У тебя неделя», — произнес Виктор, поднимаясь на неверные ноги. «И синяя борода, не разочаровывай меня. Ты сам должен решить эту проблему самым радикальным образом. Или твой клан исчезнет так же быстро, как и появился. И в подтверждение лояльности клана Шараповых ты должен сделать это собственноручно». С этими словами древний уверенно подошел к панорамному окну, распахнул его и, игнорируя дождь, бросился вниз в чернильную ночь. 23:55 того же дня, Краснодар, Звездный переулок, дом 321, Крафтерский квартал, немецкая деревня. «Антош, ты что такой хмурый?» — мурлыкала Агата, прижимаясь и мешая готовить ужин. «Переживаешь из-за Магнуса?» «Немного», — ответил парень, и отчасти это было правдой. То, что он узнал вчера и в чем до конца не был уверен, подтвердилось сегодня. Но облегчения это не принесло. Антон так и не докопался до истины от того, кого считал другом. Зато удалось взять обещание, что в ближайшие дни, стоит чернильному магу выписаться из больницы, он узнает правду. Предположение о том, что Магнус может быть связан с криминалом, пока не подтверждалось. Стоит ли верить словам друга, который тысяча и один раз говорил, что не является игроком, а на деле? Для себя Антон сразу решил, что если вскроется факт того, что его друг подвязан с братвой, он сразу и без малейших колебаний сдаст его М3. Слишком уж много крови у крафтеров попили эти фанаты воровской идеологии. С первых дней сопряжения группировки всех мастей активно набирали в свои ряды одаренных. Обретя новую кровь, бандиты начали переходить все границы, собирали дань и поставили на счетчик тех, кто соглашался платить. Угрожали жизни семей, похищали и жгли тех, кто сопротивлялся. Естественно, крафтеры давали отпор. Объединялись в гильдии, нанимали игроков для защиты собственности, вывешивали гончие листы на засветившихся персонажей. В этом активно помогали и М3, поэтому сейчас стало попроще. Но подлый и лишенный чести народец не желал конфликтовать в открытую, тем более с регулярной армией и опытными игроками, на которых новый президент делает большую ставку. Ублюдки, в общем. «Блин, как хорошо, что закончились эти игры», — черпая из большого ведра мороженое, произнесла Арина. «Они не закончились, их просто приостановили до окончания расследования», — буркнул Антон, пробуя на вкус соус. Маловато соли, поэтому парень начал рыскать по шкафчикам в поисках заветной банки. Хариза, молодая арчанка, в которую без памяти влюбился дядька, как новая хозяйка полностью изменила под себя кухню. И Антона немного раздражало то, что приходится искать привычные вещи не на своем месте. Все-таки парень вырос на этой кухне. Сегодня дядя узнал о том, что школьная изоляция снята, и, недолго думая, отправился с женой на горячие ключи. И что самое главное, самый лучший в мире крестный оставил племяннику ключи от особняка, попутно намекнув, что родителям совершенно не обязательно знать, что парень будет ночевать не в академии. «Ну что, ты нас скоро кормить будешь?» — начали вредничать девчонки. «Еще 12 минут. Вместо того, чтобы хныкать, лучше бы начали сервировать стол. Фильм какой-нибудь выберите на вечер. Только, пожалуйста, не мелодраму», — ответил парень. Вдруг, поймав себя на мысли, что слишком строг к девчонкам, парень попытался извиниться. «Агата, дядя, кстати, намекнул, что в погребе есть лишняя бутылка родосского розового. Нужно поставить в холодильник». Близняшки, точно им было 5, Они 15, услышав про вкусняшку в погребе, сорвались с места, ринувшись за бутылкой буквально наперегонки. И помешивая никак не желающий густеть соус, Антон вновь предался размышлениям. Чернильный маг — это вообще кто? Парень никогда не слышал про подобное, хотя после сопряжения редкие классы появлялись, как прыщи на лице у подростка. Но про игрока, который оперирует своими рисунками, Антон слышал впервые. Да еще этот аспект — пепел. Прикидывая логически, парень пытался понять, на основе каких базовых аспектов он строится. Если природу других редких аспектов можно было понять без труда, как, например, пар, являющийся производным аспектом воды и огня, или металл, представлявший собой улучшенную версию Земли, то пепел. Понятно, что одной из составляющих будет являться огонь, но дальше этой логической цепочки мысли двигаться не хотели. И каждый раз, задумываясь о том, кем на самом деле является Магнус, Антон вместо ответов находил лишь новые вопросы. Вечер в пустом особняке с парой любимых девушек не мог пройти плохо. Приятный плотный ужин, изысканный даже по меркам самого Антона, да это и не мудрено, на продукты парень спустил почти все деньги, сэкономленные за время проведения игр. Отличный фильм «Паразиты», который хоть и был корейского производства, но оценивался как классика, а не ворвиглазное творение азиатского кинопрома. И сладкий сон далеко за полночь, когда ласковый шум родосского розового еще не выветрился из головы. Сон был сумбурным, тяжелым и странным, будто Антон вместе с Агатой и Ариной отдыхают в лесу у костра. Многовековые сосны-великаны, стрекот сверчков, большая палатка и звездное небо над головой. Его близняшки влюбленно смотрят на парня, который без устали играет на гитаре. Странно, Антон ведь никогда даже в руках не держал этот инструмент. Но во сне у него получалось здорово. И в этот момент появляется Магнус, но выглядит он странно. Странно и пугающе. Его темные волосы искрят в сумраке ночи, глаза пылают огнем, а на лице пляшет пугающая улыбка. Но самое страшное, по оба его плеча стоят огненные големы. Объятые пламенем великаны ударяют кулаками о землю, и оно охватывает маленькую лесную опушку в кольцо. Девчонки кричат в испуге, Антон пытается докричаться до друга, но Магнус глух к его словам. Чернильный маг достает свой потертый альбом, прикасается к нему, из бумажных страниц срывается феникс. Огненная птица оставляет за собой шлейф огня и дыма, вдруг становится очень тяжело дышать. Антон закрывает собой девчонок, кричит бывшему другу, чтобы не трогал их, отозвал своих огненных бестий и вышел один на один, как мужчина. Вот только каждое слово дается тяжело. Дым проникает в легкие, на языке уже давно поселилась горькая оскомина сажи, и с каждым разом становится все тяжелее вырвать из дыма порцию кислорода. Голова начинает кружиться, но, проваливаясь в бессильный обморок, парень все еще старается закрыть собой девчонок. Антон вскочил на кровати, хватая легкими воздух. Тяжелые мысли о друге плавно перешли в сон, испортив его и послевкусие от вечера. Парень сделал еще несколько глубоких глотков воздуха. Казалось бы, странное послевкусие, будто он лизал мангал, должно было развеяться, но нет. Во рту по-прежнему отдавало горечью и жидким дымом. А еще даже в интимном сумраке комнаты, разгоняемым лишь ласковым светом ночника, Антон разглядел белые завихрения дыма. А вот эти визуальные галлюцинации уже было трудно списать на остаточные последствия кошмара. Парень еще раз потянул носом воздух, и в этот раз, в отличие от того, что происходило во сне, он почувствовал запах не только дыма, но и едкий смрад горящего пластика. Резко так, что захрустела шея, парень повернул голову в сторону двери и увидел пляшущие всполохи огня. «Пожар? Пожар!» Вскакивая с кровати, он начал расталкивать девчонок, которые упорно не хотели просыпаться. А может быть, они уже успели надышаться угарного газа и просто физически не могли открыть глаз. «Каспер, ко мне!» — как можно громче прокричал Антон, зовя на помощь домового. Виртуальный дворецкий появился через мгновение, разгоняя сумрак своим светящимся силуэтом. «Да, мастер?» — привычно любезно произнес он. «В доме пожар?» — пытаясь растолкать Агату, почти кричал парень. Тщетно. Девчонка нехотя отбивалась, продолжая пускать слюни на подушку. «Да, мастер, мы горим». «Так почему ты не поднял шум, железяка?» — сорвался Антон. «Где тревога? Где пожарные?» «К сожалению, связь со службами спасения и выход в GlobalNet заблокированы. Тревожная сигнализация принудительно отключена и выставлен режим «не беспокоить». На минус первом этаже пожар ликвидирован собственными силами. Для продолжения тушения пожара необходимо заправить картриджи. Бездушно и любезно сообщила голограмма. «Отмени режим не беспокоить и включи, наконец, связь. Вызывай всех, пожарных, медиков, кого угодно». «К сожалению, мастер, выход в GlobalNet принудительно заблокирован извне. Я просто физически не могу самостоятельно устранить эту проблему». И в этот момент Антон понял, что не стоит ждать от программы никакой помощи. Бесполезный кусок программного кода. Гадство. Каким образом можно было отрезать Дворецкого от GlobalNet? А главное, кому это было нужно? Дрожащими от паники пальцами парень попытался вызвать помощь через смарт. Ничего. Сеть на гаджете тоже отсутствовала, и означало это только одно. Их принудительно глушили. Парень подскочил к окну, чтобы распахнуть его. Конечно, прыгая с высоты 4 метра, можно было поломать ноги, но это все же лучше, чем сгореть заживо. Вот только стоило открыть оконную раму, как парень увидел едва светящуюся лиловую сеть силового щита. И после этого списать на случайность пожар и отключение сигнализации было невозможно. Его и девчонок решили сжечь заживо. Антон закипел от бессильной ярости и провел комбо по лиловому пологу щита. Безрезультатно. Хотя чего он ожидал? Что силовая защита рассыплется от комбо низкоуровневого сикария? Какая глупость. «Каспер, окно заблокировано. Разработай схему эвакуации». Вот только голосовой помощник не ответил. Его проекцию начало коротить, и силуэт электронного Дворецкого пошел цифровой рябью. Дело плохо. Значит, пожар добрался до серверной, и сейчас электронные мозги Каспера плавились под жаром стихии. Нужно было что-то делать, и делать немедленно. «Арина!» Парень еще раз потрепал девушку по щекам. Вторая близняшка нехотя открыла глаза. Ну, то, что она в сознании, уже вселяла уверенность. «Помогай, стащи Агату с кровати», — попросил парень. «Внизу больше кислорода». Сам же Антон рванул к стене и, открыв железный шкаф, в котором под кипой проводов и мелочевки дядя прятал от супруги свой алкоголь, парень начал выбрасывать бутылки на пол. Когда с этим было покончено, он повалил железный ящик на пол и принялся стаскивать с кровати белье. В ближайшее время этому коробу предстояло быть спасительным ковчегом для девчонок, и одеяло с подушками должно было уберечь близняшек от раскалившегося под огнем металла. «Залезай в шкаф, быстро!» — скомандовал Антон Арине, поднимая с пола вторую близняшку. И со словами «сейчас будет жестко трясти», удерживая Агату, чтобы не ушиблась, парень захлопнул стальную дверцу. Арина что-то бормотала, но парень ее не слушал. Он игрок и может себе позволить погибнуть целых 3 раза, а вот у девчонок всего 1 жизнь. Антон рыскал по комнате, чтобы чем-то прикрыться, но все, что удалось найти, старый дядин брезентовый плащ, в который тот облачался только на рыбалку. Хоть что-то. Накинув его на себя, парень подошел к двери и, прикрыв лицо, дернул на себя ручку. Дверь подалась легко, но латунная скоба разогрелась настолько, что ладонь тут же покрылась волдырями. Зарычав от боли, Антон схватил тряпки и кое-как забинтовал руки. Из открытой двери пламя уже поползло в спальню и активно облизывало белый потолок, покрывая его копотью. Все. Дальше медлить было нельзя. 4 метра вперед, поворот на 90 градусов. Дальше лестница, опять поворот и напрямую через гостиную в зимний сад. Какой бы ни был крутой маг, у тех, кто захотел сжечь его и девчонок, вряд ли его сил хватит на то, чтобы накрыть силовым полем всю стеклянную оранжерею. А дальше нужно просто вырваться наружу и... Он что-нибудь придумает. Ради девчонок обязательно придумает. «Держитесь!» — закричал Антон девчонкам, стараясь через крик заглушить боль в обожженной руке. Сам по себе ящик был нелегким, и за его надежность приходилось платить солидным весом. Кроме того, внутри сидели девчонки, и это только добавляло проблем. Навалившись всем телом, Антон толкнул ящик по горящему паркету. Нехотя, с натугой, но шкаф пошел по горящей древесине, попутно тушая ее и прокладывая дорогу самому Антону. Поначалу махровые тапочки хорошо справлялись с теплоизоляцией, но, проделав путь до лестницы, синтетический ворс спекся в горячий пластик и начал прилипать к коже. Одновременно с этим рыбацкий плащ начал скукоживаться из-за температуры. Он уменьшался в размерах. Облегая тело, широкие манжеты рукавов начали тлеть дымком, и теперь сикарий чувствовал, будто все его тело окунулось в кипящее масло. Так Антон погиб в первый раз. Впрочем, до того, как болевой шок обнулил его здоровье, каким-то чудом он умудрился повалиться на стальной ящик и столкнул его с лестницы. И последнее, что увидел Антон, было зрелище, как длинная металлическая конструкция плавно скатывается по ступенькам, точно сани на заснеженной горке. «Внимание! Вы погибли и потеряли уровень. Актуальный уровень 3. До следующего возрождения 3, 2, 1...» Первый вздох и открытие глаз произошли одновременно. За всю свою недолгую жизнь игрока парень умирал в первый раз, и ощущения были, мягко говоря. Зато теперь у него было новое тело. Без ожогов, волдырей и прикипевших к ногам махровых тапочек, что одномоментно превратились в сабатоны, которые кто-то до края наполнил расплавленным оловом. Но сейчас нет времени для прокрастинации. Антон обнаружил себя в подвале, где дядя оборудовал стальную клетку для тотема. Внутри нее парень появиться не мог, а поэтому система воплотила его тело рядом. Здесь было непривычно мокро от противопожарной пены, и в нос ударил запах химикатов. Больше всего в жизни дядя любил свое рабочее пространство, в которое превратил подвал. Это хорошо. Зная, где и что искать, Антон распахнул бытовку с рабочей одеждой дяди. Дешевый и надежный, но главное, не горящий рабочий костюм из джинсы нашелся сразу. И парень мгновенно запрыгнул в него, а после принялся кататься по полу, стараясь как можно сильнее смочить костюм в пожарной пене. Это заняло секунд 40, но для девчонок это были целые 40 секунд в заперти, в стальном ящике среди пылающего дома. И если Антон не поторопится, эта стальная коробка превратится сначала в крематорий, а затем и в гроб. На бегу, схватив простенькую пластиковую маску для защиты при работе с болгаркой, он устремился к лестнице. Если начнет плавиться, сбросить ее дело одной секунды, а пока защищает лицо от языков пламени, пусть будет. Задержав дыхание, чтобы не нахвататься дыма и горячего воздуха, парень толкнул дверь. Огонь уже охватил весь первый этаж, но плотный джинсовый костюм отлично защищал ноги от коварной стихии, и, сделав зигзаг по коридору, парень выскочил к лестнице, у подножья которой лежал стальной шкаф. Спрятав руки в рукава, Антон взялся за него и принялся толкать. Но из-за сильно прогоревшего паркета каждый метр давался с тройным усилием. Кроме того, из ящика послышался кашель и сдавленный всхлип кого-то из близняшек. Парень рычал от натуги, но за минуту едва ли продвинулся больше десятка шагов. Облизываемый пламенем стальной ящик все больше раскалялся. Вот только Антон слишком долго возился в огне. Плотные окованные стальными пластинами ботинки уже не справлялись, и кожа под ними медленно, но верно покрывалась волдырями. Пару раз парень терял сознание от боли, но продолжал тащить свою непосильную ношу сквозь объятую пламенем гостевую. От дыма жгло легкие, голова кружилась так, что мутнело в глазах. И вот, приложив титанические усилия, Антон почувствовал, как стальной ящик уперся во что-то. Сикарий уже обрадовался, что почти достиг стеклянного витража в зимний сад, но, потерев плексигласовый щиток маски, взвыл от отчаяния. В дыму и огне парень не угадал с направлением, и сейчас защищающая девчонок от огня коробка уперлась в тумбу на противоположной от двери стороне комнаты. Чувствуя, что задыхается, парень хотел было переместиться, чтобы, наконец, начать толкать ящик в правильную сторону, но, подняв глаза, увидел покрывавшийся копотью стеклянный ящик и улыбнулся. Сил на то, чтобы продолжить движение, не оставалось, но будто сама судьба заставила его свернуть не туда и перетащить шкаф прямо под тумбу с аквариумом. И вместо того, чтобы бессильно сокрушаться, парень расценил это как провидение. Негнущиеся обожженные пальцы ухватились за край домика для рыб, и, падая назад, парень перевернул аквариум на раскалившийся до пузырящейся краски ящик с близняшками. На этом его сознание вновь погасло. Внимание, вы погибли и потеряли уровень. Актуальный уровень 2. До следующего возрождения 3, 2, 1. И вновь возрождение, подарившее эйфорию отступившей боли. От эмоциональной усталости хотелось сесть на мокрый пол, но Антон не мог себе позволить такую роскошь, как пару минут отдыха. Четко зная, что делать, он вновь выхватил новый комплект спецодежды. Не такой качественный, кое-где прожженный, но это было всяко лучше, чем семейники, в которых он возродился. Взбегая по лестнице, парень раскрыл дверь, и в следующую секунду перекладины подвала не выдержали, заваливая добрую треть подвала. Ну и хрен с ним. Осталось протащить ящик каких-то десяток метров, и они втроем доберутся до зимнего сада. А там останется разбить любое незакрытое силовым щитом стекло, и они выберутся. Петляя по зигзагообразному коридору, Антон на мгновение представил, каково там девочкам. В духоте, в дыму, сейчас они лежат запертые в стальном ящике и надеются на него. Погрузившись в эти мысли, парень еще быстрее ускорился и едва смог остановиться перед провалом в полу. Черт! И как он мог забыть, что эта часть дома обвалилась в подвал? Рыча и ругая себя за недальновидность, которая стоила ему драгоценного времени, Антон рванул в обход провала. Заскочив в тренажерку Харизы, через которую можно было попасть в гостевую, он споткнулся о гантель. Окованный сталью носок рабочего ботинка не позволил сломать пальцы, но свое падение Антон тоже принял как знак свыше. Пластиковая рама витража наверняка прикипела от пожара, и ему наверняка понадобится чем-то разбивать стекло. А 10-килограммовая гантель арчанки подойдет для этого как нельзя лучше. Подхватив спортивный снаряд, Он устремился дальше и через пару вдохов ядовитого дыма уже стоял над стальным ящиком. Перевернутый аквариум погасил пламя вокруг, и Антон еще раз поблагодарил провидение за то, что перепутал направление. Схватившись за торчащую трубу, через которую когда-то в распределительный шкаф заводились провода, парень потащил его к витражу. Сильный размашистый удар гантелей рубанул по стеклу, но стекло выдержало, покрывшись паутиной трещин. Еще удар. Еще и еще. Его армированный стеклопакет не выдержал и сложился. В лицо ударила прохлада сентябрьской ночи. Отбросив гантель, парень распахнул шкаф и помог выбраться Арине, а затем вытащил и Агату. Неся близняшку на руках, Антон постоянно оглядывался, ища глазами поджигателей. Но нет, ни силовых щитов, ни силуэтов поджигателей заметить не удалось. Зато парень услышал сирены пожарных машин, и вместе с облегчением на его плечи обрушилась тяжесть пережитого. У него получилось. Он смог. Он справился. Девчонки живы. И хоть ему пришлось умереть два раза и немного обгореть в третий, парень чувствовал незамутненное счастье. Ноги подкашивались, и Антон больше не сопротивлялся слабости. Упав задницей прямо в клумбу с георгинами, парень аккуратно уложил Агату и обнял Арину, которая все это время кружилась вокруг сестры. И в этот момент перед глазами сикария появилось сообщение, вернувшее в кровь леденящий ужас с привкусом того, что произошедшее нельзя исправить. «Внимание! Ваш тотем «Робот Гермес» уничтожен. Вам больше недоступны перерождения, и следующая смерть будет окончательной». Конец первой книги.